Уже год, как Полухтин ездил в машине исключительно на заднем сидении. При этом он откидывал голову, слегка прикрывал глаза и сцеплял руки на груди. Начальник отдела придирчиво отрабатывал это положение дома перед зеркалом и пришел к выводу, если кто-то смотрит на тебя со стороны, такая нахохлившаяся поза читается как озабоченность и усталость. Абсолютно естественное состояние для чекиста. С тех пор, как в апреле прошлого года начальника оперативного отдела, охочего до любовных утех с женским полом, отстранили от должности и с понижением перевели в новинскую женскую тюрьму ОГПУ, Полухтин сделал выводы и принял меры. Теперь, если кто-то захочет поинтересоваться у его водителя о начальнике, тот ничего интересного не расскажет, кроме того, что Полухтин постоянно чем-то озабочен и сильно устает. К тому же через зеркало заднего обзора немного и увидишь, а думать в это время можно о чем угодно. Сейчас Полухтин подводил итог всей операции. Несмотря на неожиданности, результат получился неплохой. Докладывая коллегии, он сумел преподнести факты так, что они стали подтверждением стихийно возникших по ходу операции обстоятельств, а никак не доказательством его, начальника секретно-политического отдела, недоработок. Подвывающая за окном метель и легкая тряска коварно убаюкивали Полухтина на кожаных сиденьях. Чтобы не сморило по пути, чекист слегка приоткрыл веки. За окошком мелькали безлюдные улицы, он узнал Каланчевку. Скоро впереди покажутся красные ворота, а оттуда совсем недалеко до управления. «Не торопись», — приказал водителю. «Небось, в кабинете еще полы не помыли. Раньше времени приеду». «Я думал, товарищ начальник отдела, вы хоть отдохнете денек?» Водитель сбавил скорость, сочувственно покачал головой. «Ведь такую ж махину свернули. Нанесли удар по всей буржуазной аморали. Переловим врагов, тогда и отдохнем». Грубая лесть водителя походила на провокацию. «Ты лучше за машиной смотри. Что у тебя за дымок из капота? Не иначе лошадиные силы перекур устроили». Действительно, из прорезей на крыльях капота робко сочился дым. Его вполне можно было принять за пар, что и ввело водителя в заблуждение. Когда же начальник обратил на это внимание, водитель уже и сам понял — беда. «Ах ты!» Парень испугался, но руки испугаться не успели. Тут же выключили зажигание. И вовремя дым повалил, как будто доброго петуха подпустили. В одно мгновение водитель выскочил из машины. Пока выбирался, успел спустить рукава шинели на кисти рук, чтобы не обжечься, открывая капот. Освобождаясь от заключения, дым рванул наружу и на какое-то время поглотил водителя. Когда Полухтин смог, наконец, различить силуэт подчиненного, тот уже нырнул головой в хитрый немецкий механизм. Полухтин нехотя выбрался из аурора. Снежная крупа недобрыми колючками полоснула по лицу. Метель усиливалась. «Что там?» — спросил недовольно. Водитель пружины вынырнул из железных недр. «Ремень вентилятора, товарищ начальник отдела». «Что ремень вентилятора?» — передразнил Полухтин. «Виноват. Ремень вентилятора порвался». «Опоздаю. На ковре перед коллеги оправдываться будешь», — спокойно проговорил Полухтин. 15 минут». Полухтин глянул на часы, отрезал 10. В начинающейся метели со стороны Мясницкой проступили очертания 3 саней. Еще не было 8 часов утра, а потому и транспорта на дорогах по пальцам перечесть. Эти сани тут же бросились в глаза чекисту. По внешнему виду 3 возниц он даже издалека определил, что люд это деревенский, и в столице они находятся по причине гостевания. Удивляло, что в созревающей метели сани ехали не быстро. Неужели не холодно? Небольшой обоз медленно приближался. Теперь Полухтин мог разглядеть всех 3 — пожилые, тертые мужики с серьезными лицами. Первый — с огромной белой бородой, другой без руки, а третий, не иначе за остальных, вверх тянулся, уж больно длинный. Мужики усердно смотрели прямо перед собой. Странные мужики. На улице никого, тут любого встречного с головы до ног обглядишь, не постесняешься. Перед ними самый настоящий чекист в фуражке с синим верхом. А эти мордасы вперед и даже глазом не косят, будто у них в деревне чекистов, как сранчи на покосах. Ни страха, ни уважения. Одно слово — деревня. «Погоняй кобыл, крестьяне, а то они у вас копыта отморозят», — весело прикрикнул Полухтин, когда первые сани проезжали мимо. Двое проехали молча. За всех спокойно ответил третий, долговязый. «Благодарствуйте. Наши кони привычные». Полухтин хотел присесть, чтобы удостовериться в своей ошибке. Но все трое мужиков, как по команде, хлестнули лошадей, закричали, посвистывая, закружили вожжами над головой. Сани, тяжелым грузом подминая под себя снег, ходко заскользили вперед. «Черт их сюда занесло!» — недовольно буркнул Полухтин. «Скоро у тебя там!» — крикнул водителю, разозлившись. «Сейчас, сейчас!» — откликнулся тот, скрытый железными щеками капота. Полухтин полез обратно в машину, а трое возниц продолжили движение. Возницами были Игнат, однорукий подслеповатый Ефим и долговязый Иван, так и не пожелавший, несмотря на уговоры отца Дмитрия, сменить свой протертый до нельзя армяк. Мужики испугались не на шутку, и было отчего. В санях, прикрытых старыми тулупами, лежало все то, что должно было лежать в ящиках. В тех самых ящиках, вместо тех самых кирпичей, увидев которые после захвата воровской малины, так расстроился начальник секретно-политического отдела секретно-оперативного управления ОГПУ Полухтин. Париж хвастался перед приезжими совсем не зимним теплом и таким же солнцем. Снега не было. Турутин медленно шагал по перрону вокзала Гар-дель-Эст вдоль состава, сжимая в руке саквояж. Он старался вдыхать глубоко-глубоко, надеясь, что вместе с шагами по этой земле, с воздухом другой страны, с подмигивающими лучами солнца, в него войдет неведомое доселе ощущение. Не могло быть так, чтобы ты долго к чему-то стремился, жаждал всей душой и существом, надеялся, потом обрел и... все, а дальше? Наверняка вместе с обретением желаемого должны прийти новые ощущения себя, мира, а может быть даже и всех пяти человеческих чувств. Он надеялся по-другому почувствовать время, Бога, увидеть других людей вокруг себя, людей без груза революционной чумы, людей, не знающих ничего о реках крови, ненависти друг к другу, жажды истребления себе подобных в угоду безраздельной власти, обретенной бесчестным путем ценою в сотни тысяч человеческих жизней. Забыть. Об этом надо забыть. Нельзя оглядываться на прошлое. Оно затягивает и не пускает в новую жизнь. Турутин прошагал весь перрон, пересек гудящий вокзал, вышел на площадь. Красиво, черт возьми. Как же красиво, подумал штабс-капитан. Он полез в карман за папиросами. Под руку попалась бумажка. Билет. Турутин задумчиво смял плотный кусочек. Перенесший его в иной мир, билет превратился в шарик. Заметив урну, он метнул бумажный шарик точно в нее. «Я думал, вы промахнетесь, мсье», — произнес кто-то по-русски. Турутин оглянулся. В нескольких шагах от него на козлах сидел старик-извозчик. «Дантесы не промахиваются, отец», — штабс-капитан сел в коляску. «Отель «Эксельсиор», только не быстро». Офицер опасался, что извозчик начнет говорить и спугнет своей болтовней тот самый долгожданный миг прихода чего-то нового, но недавний земляк штабс-капитана молчал, предоставив офицера самому себе. Город обрушился на Турутина пестрой толпой, полифонией незнакомых звуков, непривычной расцветкой домов, запахами, причудливой архитектурой и картинами, то и дело мелькающими по обеим сторонам дороги. Было и еще много всего, что составляет необъяснимые и неосознаваемые сию минуту детали, наличие которых прочно дает понять – ты уже не дома. Он очнулся, когда миновали вокзал Монпарнас, проехали по бульвару Распе и свернули на бульвар Сен-Жермен. Едва коляска пересекла мост через Сену и оказалась на улице Транше, как Турутин увидел русского церковнослужителя. Тот стоял на углу дома с мансардами, держа икону в руках. Рядом на табурете лежала обычная коробка. Турутин привстал, стараясь рассмотреть дно коробки, чтобы понять, насколько велик объем сделанных пожертвований, но коляска уже катила навстречу красивому особняку больницы Сен-Лазар. На улице Рим штабс-капитан увидел клирика, а пока ехали по бульвару Батиньоль, насчитал еще двоих. «Неужели русские эмигрантские приходы так бедны?» — спросил он извозчика. До отеля оставалось совсем немного. Свернуть с бульвара Батиньоль на одноименную улицу и выехать на улицу Каролин. Эксельсиор находился на углу. Времени было как раз, чтобы посвятить приезжего в тонкости православного Парижа. И извозчик рассказал. Раскол русской православной церкви во времена начавшейся смуты в России к 1930 году добрался и до заграницы. Управляющий русскими православными приходами Московской патриархии в Западной Европе митрополит Евлогий воспротивился патриаршему синоду, выступившему в СССР с заявлением о лояльности духовенства к советской власти. Но когда в русском духовенстве во Франции встал вопрос о разрыве с московским патриархатом, преподаватель и епископ Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже Вениамин не захотел делать выбор по политическим мотивам. Вместе с частью прихожан он остался верен московскому патриаршему синоду и летом этого же года основал приход трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Тихона Задонского. Самый бедный русский приход Парижа. Храм нового прихода нашел пристанище в подвальном помещении бывшей велосипедной фабрики. Кирпичные стены белой краской выкрасили. Из церковной утвари с миру по нитке. Да что там утварь? Клирики на полу спят. Перед отступниками закрылись двери всех эмигрантских организаций. Событие не обошла стороной и русскоязычная пресса. Устроили настоящую травлю. Но очень скоро стало ясно, что новый приход наделен особой благодатью. В одном из парижских антикварных магазинов объявилась старинная икона Божией Матери Иверской. Образ вывезли из Москвы обозники наполеоновской армии в 1812 году. Икона была из московской Иверской часовни, а по выписанному жемчужному окладу, настоящий оклад не стали бы выписывать жемчугом, определили, что эта икона – список, копия с иконы Божьей Матери Иверской. Но от этого ее ценность не стала меньше. Икона была древняя, 18 века. Цену за нее запросили соответствующую – 25 тысяч франков. Деньги огромные. Приличный заработок в Париже составляет 250 франков в месяц, а за 350-400 франков можно снять однокомнатную квартиру на квартал, не говоря уже о том, что эмигрантов такими деньгами балуют редко. Русская эмиграция всколыхнулась, многие приходы и организации занялись сбором денег, цену удалось сбить до 15 тысяч, и антиквар отдал икону в один из храмов нового православного движения. Время шло, усилия прикладывались огромные, а собрать необходимую сумму так и не удалось. Икону вернули. Но желание сохранить достояние в родной среде оказалось сильнее политических разногласий, и священники обратились к епископу Вениамину. Владыка отправился к антиквару, но француз, разозлившись на нерадивость русских, сократил время выкупа до 3 дней. По прошествии этого срока икона должна была уйти с молотка. Слух о таком условии мгновенно разнесся среди иммигрантов, и с потерей иконы смирились. В ночь, когда были поставлены условия, владыка заснул к рассвету. Во сне к нему явилась сама Пресвятая Богородица. Улыбнувшись, покачала головой и тихо произнесла: «Как ты можешь сомневаться?» На следующее утро Вениамин служил литургию. Когда во время евхаристического канона он обратился с горячей молитвой к Господу, в ответ раздался глас: «Где твоя вера?» Его слышали все присутствующие. После этого и произошло чудо. То, что не смогли сделать за 2 месяца все русские приходы, свершилось за 3 дня. Необходимая сумма была собрана одним приходом 3 святителей, и антиквар отдал икону в храм. В феврале 1931 года Вселенский патриарх Фотий II учредил западноевропейский экзархат русской традиции. Все православные церкви в Европе, во главе с управляющим ими митрополитом Евлогием, перешли под юрисдикцию Константинопольского патриархата. А вслед за этим владыка Вениамин был назначен викарием митрополита Виленского и Литовского Елефия Богоявленского. Но проблемы не исчезли. Деньги по-прежнему нужны. В храме до сих пор нет иконостаса, да и внутри перестроить не мешало бы. Не роскошь ради, а в соответствии с церковным типиконом. Завтрашним днем жизнь не заканчивается, а стремление вернуться обратно домой никто из русских не испытывает. Вот и ходят клирики храма 3 святителей по всему Парижу. Уже сидя в номере, Трутин снова вспомнил рассказ извозчика. От новизны ощущений и выпитой водки вся история стала вдруг являться ему в тех самых картинах, которыми пестрели улицы Парижа. Очень ясно виделись главные эпизоды рассказа земляка-извозчика. На других полотнах со второстепенными сюжетами мыслям приходилось задержаться дольше, чтобы вызвать к жизни фантазию, и тогда картина наполнялась недостающими подробностями, диалогами, красками, оживала. Всего час назад ловкие руки молоденькой горничной поставили на столик, за которым сидел штабс-капитан, его заказ: бутылку водки, масло, черную икру и тонко нарезанный белый хлеб. Водку он сразу перелил в кофейник, тот самый, который починил Ледневский. Придерживая крышку одной рукой, Трутин в очередной раз наполнил рюмку из узкого горлышка. Улыбнулся против воли. Пить водку из кофейника ему еще не приходилось. Выпил. Зачерпнув ложкой икру, зажевал. Наполнил рюмку еще раз, снова опрокинул в себя. От выпитого стало жарко. Он поднялся, бросив шарф на кровать, подошел к окну, 2 руками широко распахнул створки. Пахнуло сыростью недозрелой зимы. Жизнь чужой страны тихо шелестела за окнами. Разноцветные фигурки многочисленных прохожих, которых выхватывал взгляд нового постояльца, никуда не торопились. Облюбовав узкую полоску металла, окаймляющую крохотный балкончик перед окном номера, приземлился голубь. Повертел шеей, чтобы каждый глаз хорошенько осмотрел место приземления. Требовательно заворковал, расхаживая взад и вперед. Трутин вернулся к столу, выпил еще 1 рюмку и взял прозрачный ломтик хлеба. Возвращаясь обратно, специально двинулся к окну резко, решив, что если не спугнет голубя, значит, так тому и быть. Голубь улетать не собирался. Птица наблюдала, как человек зачем-то торопливо шагнул к окну, потом зажал хлеб в кулак, вытянул руку вперед и долго перетирал содержимое пальцами. Странный человек. Двумя руками это делать быстрее и легче. Голубь терпеливо ждал. Это был пожилой голубь, и у него имелось достаточно опыта, чтобы почувствовать, человек не представляет опасности, а значит, нужно просто подождать. И действительно, скоро человек начал крошить хлеб. Как только первые крошки приземлились на балкон, голубь тоже оказался на полу, начал спокойно клевать любимое блюдо. И в этот момент Турутин заметил против окна на противоположной стороне улицы молодого диакона. Он возник необъяснимо. Офицер готов был поклясться, что мгновение назад на этом самом месте не было никого, а между тем диакон стоял так, будто находился здесь давным-давно. Коробка для сбора милостыни съежилась у его правой ноги, стараясь прогнувшимися от сырости боками скрыть унизительное количество монет, лежащих на подмоклом дне. Прошла еще секунда, и теперь Турутин видел только диакона, все остальное расплылось и потеряло очертания, сделалось бледным фоном. Священнослужитель перекрестился, как человек, истово призывающий на помощь Господа, и, подняв голову, посмотрел прямо в Турутина. Их взгляды встретились. «Мой черный человек», — усмехнулся штабс-капитан. Раздался стук в дверь. Невольно вздрогнув, Турутин повернулся. «Войдите». Дверь отворилась. В номер с милой улыбкой на лице вошла горничная, та самая, что приносила закуски. Мадам просила передать, что билет до Ниццы принесут еще сегодня, мсье. «Что?» «Билет до Ниццы», — терпеливо повторила она. «Если мсье не ляжет спать рано, сегодня до 10 часов билет будет у вас». «Да-да, спасибо». Горничная сделала легкий книксон и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Едва она успела подумать, что русские, которые сюда приезжают, хорошо говорят по-французски, как почувствовала спиной распахивающуюся дверь номера. «Мадемуазель, один момент». Турутин сделал несколько порывистых шагов навстречу, но, остановившись, внезапно замолчал. «Мсье?» — решила напомнить о себе девушка на всякий случай. «Эти русские такие странные. Там, на другой стороне улицы, стоит священнослужитель», — медленно заговорил постоялец. «Попросите его подняться». Молодой диакон вошел, держа коробку под мышкой. Если бы не эта коробка, штабс-капитан подумал бы, что в номер вошел совершенно другой человек. А может быть, Турутину всего лишь так показалось? Для голубя все эти хождения туда-сюда были совсем не кстати. Приходилось постоянно отвлекаться от еды и косить глазом в номер. А тут, как назло, на балкон откуда-то принесло еще троих. Крошек пока хватало, но выбирать куски потолще, постоянно растопыривать крылья, чтобы удерживать завоеванное пространство, да еще и на всякий случай поглядывать внутрь, занятие не из легких. Когда вошедший человек после приглашения уселся вместе с хозяином перед столом, голубь окончательно успокоился и целиком занялся едой. «Прошу меня выслушать, отче диакон». Растерянный диакон кивнул. Сидя на самом краешке стула, он поправил коробку, чтобы меньше касалось подмоклым дном рясы. «Когда-то, очень, очень давно, моя сестра была замужем за сыном ювелира». Турутин достал из саквояжа шахматы, поставил на стол и раскрыл доску. «Обоих уже нет в живых. Во время революции его отец решил перевести все наследство вот в такие шахматы. Он взял пешку, открутил у фигуры верхнюю часть, выложил на руку драгоценный камень. В нижней части каждой фигуры в доске спрятаны золотые монеты». Диакон перекрестился и хотел что-то сказать, но Турутин опередил. «Хочу отдать это вашему приходу. Здесь не хватает нескольких фигур, но они ушли на Божье дело, поверьте». Штабс-капитан вернул драгоценный камень на место, закрыл доску и придвинул ее диакону. «Позвольте узнать ваше имя, чтобы епископ Вениамин мог произносить его в благодарственных молитвах, — пролепетал пораженный священнослужитель, не прикасаясь к подарку. «Мне кажется, Господу будет достаточно знать, что я русский офицер». Голубь все-таки проглядел опасность. Но кто же мог ожидать, что почти сразу же после того, как хозяин проводит гостя до двери, в номер раздастся какой-то хлопок? Четыре птицы на всякий случай рванулись с балкона на соседнюю крышу, но, возмущенно поворковав там некоторое время, поспешили вернуться на прежнее место. Обороняясь друг от друга растопыренными крыльями, они, как ни в чем не бывало, принялись собирать драгоценные крошки. Тем троим, прилетевшим уже после, было все равно, а он из любопытства покосился внутрь человеческого жилья. Хозяин номер лежал перед столом, сжимая в руке непонятный предмет. Вокруг его головы медленно растекалось густое алое пятно. Голубь однажды уже видел такую картину этажом ниже и двумя окнами левее. Тот человек не поднялся. Значит, и этот не встанет. Можно спокойно клевать, ничего не опасаясь.